Эпилог. Райден. Что может быть прекраснее, чем ощущать сладковатый аромат грудного молока и наблюдать за тем, как твоя малышка кормит довольно причмокивающего сына? А я знаю, что. Еще круче держать в это самое время своих дорогих и любимых на руках и совсем немного завидовать собственному ребенку. Ага, в нашей маленькой семье совсем недавно появился новый ритуал. Смотрю на чуть усталое, но сияющее умиротворением и нежностью лицо жены, которую наш родившийся 2 недели назад непоседа мучает частыми кормежками, и убираю за ушко выбившийся из заколотых резинкой волос локон. «Спасибо». Произносит она одними губами, замечая, что Кейден снова прикрыл глазки и решил еще немного вздремнуть, и целует меня в плечо. Мне безумно нравится, что Мия с каждым днем все более открыто выражает свои чувства, не подавляя их. Дарю ответную ласку и аккуратно забираю нашего богатыря, позволяя крошке вдохнуть свободней. Я положу его в кроватку, а ты еще немножко поспи. Жена чуть слышно, блаженно стонет, подтягивается и сползает ниже, закутываясь в одеяло, а у меня мурашки по коже бегут от возбуждения. Моя жена — это одно сплошное искушение, на которое я не могу реагировать спокойно. Меня магнитом к ней тянет каждую минуту, и если бы не сын, я бы ее из постели не выпускал, а в остальное время всегда держал за руку, потому что как только она пропадает из видимости, у меня душа не на месте. Хочется все бросить и бежать ее искать. Отдыхай. Наклоняюсь и целую в сладкие губы. А если наш маленький хитрец проснется, я с ним поговорю по-мужски. Угу. Улыбается, жмурясь и моментально засыпает. Ага, прямо с улыбкой на лице. Прелесть. Любуюсь пару минут своей маленькой семьей и понимаю, что хочу, чтобы она стала больше. Надо будет обязательно поговорить с Мией о дочери, такой же хорошенькой и нежной, как она. Правда, тут же вспоминаю ворчащего Лина и то, как он говорил, что собирается прикупить ружье, чтобы отваживать женихов от своей принцессы, и решаю, что мы можем и подождать. Не к спеху нам очередные нервотрепки. Включаю радионяню и забираю одну с собой. Если Кейден решит проснуться, постараюсь его быстренько утащить из комнаты с собой. Нашей мамочке требуется сон. И не урывками, а полноценный. Спускаюсь вниз и, пока есть время, набираю Фурова. «Привет, ненормальный папашка!» Тихонько ухмыляется тот в трубку, отвечая после 2-го гудка. «Что там твои? Опять спят?» «Привет, ненормальный папашка!» Отзеркаливаю ответ. «Мои спят, а твои?» «Аналогично, как ангелочки. Ты, кстати, сам как? Отошел от родов?» И не напоминает этот ужас. Ворчу незлобно, но самого так и передергивает, стоит вспомнить мучения моей девочки. Одни медицинские умники решили вначале не пускать меня в родзал, правда, чуть позже резко передумали, когда после очередного крика пары я им разгромил весь холл. И все равно ворвался в отделение. «Попробуй-ка останови». «Уверен, этот страх никогда не забудется». В голосе Лина чувствуется тоже волнение. «Но самое стрёмное, что вместо того, чтобы думать о себе, моя Анила во время родов умудрялась меня же еще и успокаивать, поить валерьянкой и всовывать на шатырь под нос. Кошмар просто. Злобный Альфа чуть в обморок не свалился». «Но она же у тебя медсестра». Смеюсь от души, хоть и слышал эту историю 2 раза. «А тебе было плохо, все логично». «И не говори, в любой ситуации помощь будет оказывать. И это меня пугает». «Брось, наши пары идеальны, так что не бурчи». Выдаю без преувеличения. «Ага, а мы с тобой два идиота, которые поняли это только когда уже пятки стали гореть. Просто феерические долбодятлы». «А вот с этим соглашусь, но слава матери Луне, мы совсем справились. Так что впереди только хорошее». «Да кто же будет спорить?» Фыркает Лина, потом добавляет. «Но по поводу ружья я тебя предупредил». «Помню, помню. Женихов гонять от своей маленькой красавицы будешь». «Буду, Райден, буду. Ох, как буду. Это я тебе с намеком на будущее говорю». «Не понял». Хмурюсь, не улавливая посыла. «Ты сейчас к чему-то конкретному разговор подводишь?» «Именно». «Так скажи прямо, нечего хороводы танцевать». «Нет уж, друг, пусть тебя так же, как и меня сегодня утром, ошарашит. А вот потом созвонимся и обсудим». Выдаю странную фразу Лин, хохотнув. «Кстати, набери моего тестя, он ждет. Там по восточному пределу что-то перетереть требовалось срочно». «Лады, сделаю». «Добрый день, Джейкоб». Приветствую отца Анилы, решая не задаливать с рабочими моментами. «Лин просил с вами связаться». «Добрый». Тут же отзывается контролер. «И давай сразу на «ты». Райден, поверь, так всем будет проще». Подозрительное начало беседы напрягает, но все, что дальше обсуждаем, касается обычных рядовых вопросов, и я постепенно расслабляюсь. «Как дела у Кейдена?» Интересуется между делом Джейкоб, когда я уже планирую закруглять беседу. Мой мелкий ангел должен с минуты на минуту проснуться. Стоит спешить. «Все отлично», — отвечаю медленно. Интерес постороннего к моей семье не нравится. Вновь натягиваюсь, как пружина. «Давайте не будем тянуть время и танцевать кругами, и говорите прямо, что нужно». Произношу жестко. В данный момент мне вообще фиолетово, что я общаюсь не с рядовым оборотнем, а с суперэлитой. Моя семья выше любого из них и ценнее. «Не стоит так нервничать, Райден». Интонация собеседника даже не изменяется. «А по поводу интереса, так тут все просто. Кейден — моя будущая замена». «Не понял». Сжимаю трубку сильнее, пока не слышу характерный скрип пластика, который отрезвляет. «Он новый контролер на мое место». «Что? Это шутка? Откуда такая информация?» Стреляю вопросами, потому что новость не просто ошарашивает. У меня волосы на голове шевелиться начинают. «Мы это чувствуем. Вот и все объяснение. Думаю, когда твой сын подрастет, он расскажет подробнее». «И что теперь?» Уточняю подозрительно. «Я никому не позволю забрать своего ребенка. Кто бы и что ни говорил. Кейден — наш с Мией сын, а остальное неважно». «Ничего?» Улавливаю легкую улыбку в голосе собеседника. «Живите обычной жизнью и хорошо воспитывайте парня, чтобы Лин его ненароком не пристрелил». «Лин? Моего сына?» «Черт, этот Джейкоб меня неимоверно раздражает, умудряясь больше путать, чем объяснять». «Извини, не очень хорошая шутка вышла. А вообще, вы и так скоро все поймете». «Что именно?» «Кажется, я вспотел от общения с этим существом. Вот же любитель строить загадку на загадке». «Что Кейден и Сафира истинные?» «Ваша внучка? Дочь Лина и Анилы? И мой сын?» «Точно!» — смеется довольно контролер. «И я же смотрю в стену и ничего не вижу. Вот это новости. А чешуеть?» «Так что, будущие родственники, пожалуйста, сильно своего пацана не балуйте. Нам нужен настоящий мужик и хороший жених. Договорились?» Игнорирую вопрос, откидываюсь в кресле и прикрываю глаза рукой, размышляя вслух. «Понятно, почему Лин про ружье говорил». «Да не переживай. Все будет хорошо». Конец.